и на пару попыток я снова истратил почти весь запас магического центра. На сегодня хватит, заключил Константин Евгеньевич. Продолжим в четверг. Хорошо, кивнул я. Всего доброго. Уже около полуночи я вернулся в общежитие. Предстояло еще заняться домашним заданием на завтра. Да уж, здоровый сон студентам-медикам только снится. Но мне и до домашнего задания было не суждено добраться. Возле комнаты меня уже поджидал Владимир. «У меня дежавю», — усмехнулся я. «И сейчас ты скажешь, у меня проблемы», — закончил Владимир. «Да-да, можешь надо мной прикалываться, но не сейчас. Проблема и правда важная, и срочная, и трудная. И других у тебя не бывает», — вздохнул я. «Что на этот раз, снова верблюд?» «Да нет», — махнул рукой друг, — «дело в другом. В общем, Мария, она хотела мне понравиться, а я дурак. И теперь, давай уже конкретно», — перебил я его. «Что случилось?» «У нее язык раздвоился», — выпалил Владимир, — «как у змей». Глава 4. «Как обычно», — Владимир произнес то, чего я меньше всего ожидал услышать. «Хотя почему?» «Последнее время он постоянно преподносит мне сюрпризы. Мне уже начинает казаться, что его кто-то проклял». «В каком смысле раздвоился?» — переспросил я. «В общем, по глупости своей я как-то упомянул в разговоре с Марией, что мне очень нравится пирсинг носа, ушей, языка, чего угодно. Я сказал и забыл тут же, а она, видимо, запомнила», — торопливо начал пояснять друг. «А на мой день рождения она проколола себе язык. Довольно смелый поступок для девушки из богатой аристократической семьи. Для них абсолютно не свойственны такие поступки. Граф Чернов в любом случае бы это не одобрил. Скорее всего, он не знает. А как узнает, девушку поведут к хирургам сращивать все обратно. Я вспомнил, что на дне рождения Владимира Мария со мной ни разу не поговорила. Скорее всего, дело было именно в проколе. При пирсинге языка люди начинают шепелявить из-за того, что язык распухает, да и болевые ощущения могут оставаться довольно долго. Но вот как в данном случае получился змеиный язык, я пока что не понял. Мария явно добивалась иного результата. Существует один из видов модификации тела, когда язык специально разделяют на две части, называется он сплит языка. Делают это некоторые хирурги, для них это довольно просто, но это совсем другая процедура. «Почему к лекарю сразу не пошла?» – спросил я у Владимира. «Она боится, что отец узнает, и тогда ей не сдобровать», – вздохнул тот. «Закрылась у себя в комнате и плачет. Может, ты сможешь ее как-то уговорить, а то она даже свою сестру Софию не пускает». «Ладно, пойдем», – кивнул я. «Девушке надо было помочь, а затем отправить к хирургам. Если действительно произошло раздвоение языка, хирурги легко смогут его залечить». Пока не прошло слишком много времени, мы отправились в общежитие четвертого курса, объяснив их коменданту, что мы к Марии Черновой. Дойдя до двери, Владимир осторожно постучал. «Уходите», — прошепелявила Мария за дверью. «Мария, это я, Николай, разрешите осмотреть вас», — произнес я. «Пока еще есть время, все можно исправить». За дверью воцарилось молчание. Я уже подумал, что меня девушка тоже не пустит, но через минуту дверь аккуратно приоткрылась. Владимир шагнул было внутрь, но я его тут же остановил. «Давай лучше я сам», — сказал я другу. «Вряд ли она хочет тебе сейчас показываться». Тот кивнул и отошел от двери, а я зашел в комнату. Девушка сидела на кровати, обняв колени руками и отвернувшись от меня. «Мария, что произошло?» — спросил я, осторожно присаживаясь рядом. «Пирсинг сделала. Не знаю, он как-то зацепился, а потом стало очень больно», — с трудом ответила она. «Я и смотреть-то боюсь», — показала Владимиру, а он сказал, что у меня язык как у змей. Вот и спряталась тут ото всех. Реакция вполне понятна. Но благо в нашем мире есть магия, и большинство ран легко заживить в короткий срок. «Давайте я посмотрю», — повторил я. «Узнаю, что можно сделать». Мария повернула опухшее от слез лицо и открыла рот. «А, вот в чем дело. Пирсинг был сделан крайне неудачным образом и располагался слишком близко к кончику. Каким-то образом она умудрилась им обо что-то зацепиться и действительно разорвать его на две части. В итоге кончик языка оказался практически разделен надвое, как змеиный. Само украшение было буквально в паре миллиметров от кончика. И это было хорошо, если бы девушка его проглотила, проблем было бы гораздо больше. Такое украшение могло застрять в любом отделе пищеварительного тракта, и пришлось бы его доставать хирургическим путем. Учитывая то, сколько сосудов и нервов питают язык, Рана эта довольно-таки кровавая и болезненная. Удивлен, что Мария запросто теряет такое количество крови, но отказывается идти к лекарю. Я задумался. Сама Мария призналась, что даже не рассматривала в зеркале полученную травму, а Владимиру показала только один раз. Поэтому, если я сейчас все исправлю хирургической магией, врать особо не придется. Скажу другу, что ему просто показалось. «Разрешите вам помочь?» – спросил я у Марии. Та пару мгновений с сомнением смотрела на меня, но затем кивнула. «Отлично!» – улыбнулся я. «Можете закрыть глаза, но рот оставляйте открытым. Я быстро». Первым делом я аккуратно снял злополучное украшение. Я собирался зарастить язык целиком, а значит, никакого пирсинга не будет. Зря только делала. «Больно!» – прошепелявила она. «Придется потерпеть. Всего минуту», — попросил я. Затем активировал хирургическую магию и зарастил все порванные ткани. Как же девушке повезло, что это произошло сегодня. Если бы она медлила, заживала бы такая рана гораздо дольше. Ведь ее уже невозможно было бы срастить лекарским путем. После окончания хирургических манипуляций я активировал диагностическую магию, чтобы оценить общее состояние девушки. Анемия вследствие кровопотери, как и ожидалось. Однако не настолько сильная, как я думал. Женщины в принципе переносят кровопотерю легче мужчин. Это связано с наличием у них менструаций. Организм приспосабливается терять определенное количество крови и восполняет ее быстрее, чем у мужчин. Однако я все равно пропишу девушке отвар ягод черноплодной рябины для скорейшего восстановления. «Все», — проговорил я, — «как самочувствие». Мария открыла глаза и пару мгновений прислушивалась к ощущениям. «Ничего не болит», наконец сказала она. «Как же хорошо!» И говорить стало нормально. «Никакого змеиного языка у вас не было», произнес я заранее подготовленную легенду. «Но немного вы его надорвали пирсингом. Мне удалось залечить повреждения лечебной магией, а само украшение пришлось достать. Ну вот, а его так больно было делать», вздохнула Мария. «Хотя сегодня было гораздо больнее. Вам нужно было сразу обратиться к лекарям, а не прятаться здесь», строго сказал я. «Ведете себя как ребенок. В следующий раз меня может рядом не быть, поэтому Мария должна понимать, как поступать в дальнейшем. Все мы сами несем ответственность за свое здоровье». «Я очень сильно стеснялась», — сконфуженно ответила она. «Так хотела порадовать Владимира, а в итоге только напугала его. И он сразу что-то про змеи начал мне говорить. Он просто испугался за вас», — дипломатично произнес я. «Кстати, вот рецепт на отвар ягод черноплодной рябины. Пропейте 10 дней для восстановления. По-хорошему это и после самого пирсинга должны были посоветовать, но что-то мне подсказывает, что не стали. Пирсерами, то есть людьми, которые делают пирсинг, в Российской империи работали лекари, официальными пирсерами, а именно хирурги. Они легко могли разъединить ткани в нужном месте и хорошо знали, где это делать. Девушка же, скорее всего, отправилась в какую-то странную компанию, где ей просто проткнули язык иголкой. Видимо, сделала это ради анонимности. В официальных клиниках спрашивают документы. Хорошо, что ничего не занесли из инфекций. Но этот момент я тщательно проверил диагностической магией. Признаков инфекционных заболеваний не было. «Пропью, спасибо большое», — ответила она. «Я пойду, там за дверью стоит Владимир. Он тоже хочет с вами поговорить», — заключил я, выходя из комнаты. Друг с волнением переминался с ноги на ногу. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил он. «Все вылечил. Не было там никакого змеиного языка, просто небольшой надрыв», — ответил я. «Поговори с ней, а я пошел спать». «Спасибо, дружище», — с облегчением произнес Владимир и скрылся в комнате Марии. «Видимо, поверил. Я же, наконец, отправился спать. Лечебные манипуляции с языком лишили меня остатков лекарских сил, и нужно было их срочно восстанавливать. На следующий день после всех занятий я отправился в магазин. Эти дни я был настолько загружен делами внутри академии, что даже не интересовался, как идут дела в семейном бизнесе. Поэтому специально с утра позвонил отцу и попросил меня дождаться. Кроме того, уже подходило время заново напитывать зомби-стража, которого я создал возле нашего дома. От Ивана все так же не было никаких вестей, но это явное затишье перед бурей. Поэтому я планировал заехать и напитать стража утром. Ведь сегодня должна была пройти первая официальная ночная смена магазина. За прилавком в этот раз я увидел молодую копию Василия. Это, видимо, тот самый его сын, которого он предлагал на должность продавца. «Добрый день, господин Аверин», — встрепенулся молодой мужчина. «Меня зовут Сергей, я сын Василия». «Добрый день», — кивнул я. «Не знал, что вас уже взяли на работу. Думал, вы будете брать ночные смены». «Ночные тоже, но сегодня вот день взял», — отозвался Сергей. «Бате тоже отдыхать надо. Ваш отец, господин, ожидает в кабинете». Первое впечатление парень произвел положительное, вежлив и учтив с начальством. «Посмотрим, как справиться со всем остальным». «Хорошо», — улыбнулся я, — «и разрешаю не называть меня господином в каждом предложении. Николай Владимирович, мне так достаточно». «Понял, прошу прощения», — тут же отозвался Сергей. Было видно, что он еще очень волнуется, но это к лучшему. Не хотелось бы увидеть здесь разгильдяя, которому совершенно не нужна эта работа. И отзывался он о своем отце с большим теплом. «Здравствуй», — войдя в кабинет, поздоровался я со своим отцом. «Привет, Николай», — радостно ответил он. «Ну что, познакомился уже с Сергеем?» «Да, только вот познакомился», — ответил я. «Давно он вышел, сегодня первый день», — отозвался отец. «Извини, что не предупредил. Подумал, что ты и сам сегодня не придешь на работу, вот и не стал тревожить». «Все в порядке», — отозвался я. «Мне надо с тобой поговорить», — заявил отец. «Я думаю об этом уже довольно долго и все больше укрепляюсь в своем решении. Слушаю», — присел я напротив отца. «Я думаю, пора официально передать наш семейный бизнес тебе», — заявил отец. «А я буду числиться простым лекарем-консультантом. Ты уже и так довольно долго принимаешь решения самостоятельно, и все они очень и очень удачные. Я не хочу тебе мешать. Это было очень серьезное решение, и для меня оно стало настоящей неожиданностью». «Отец, ты уверен?» – переспросил я. «В моих открывшихся воспоминаниях, кстати, про магазин ничего не было. Странно. А судя по обрывочным картинкам, во время ритуала переноса произошло нечто такое, что заставило все пойти не по плану. И теперь я могу рассчитывать лишь на некоторые воспоминания, а полную картину придется восстановить самому». «Я долго об этом думал», — кивнул он, — «и решил, что так будет лучше». «А как же Андрей?» — спросил я. «Он же старше, уже пятый курс. Обычно бизнес переходил старшим детям в дворянских семьях, но случались и исключения, если другие показывали особый талант в ведении дел. Он никогда особо не интересовался этими делами», — с разочарованием ответил отец. «Несомненно, он все еще тоже владелец нашего семейного бизнеса, но управление – это не для него. Да уж, владение частью бизнеса – это тоже не для него. Я вспомнил, как он умудрился переписать секте некромантов свою часть, и к чему это в итоге привело. Но надеюсь, что тот случай заставил брата набраться ума. Это большая честь для меня», – проговорил я. «Согласен, отлично», – обрадовался отец. «Завтра же подготовлю все документы». «А второго продавца нашли?» Вспомнив еще одну проблему, спросил я. «А без второго мы не сможем полноценно работать по ночам?» «Пока нет», — ответил он. «Все еще в процессе. Надо расширять персонал, можно и консультирующего лекаря еще одного найти». «Разберемся», — сказал я. «Всех найдем. А пока мы с Сергеем прикроем ночные смены». «Спасибо тебе, сын», — с чувством проговорил отец. «Что бы я без тебя делал?» Он отправился отдыхать, а я засел в кабинете с бумажной работой. Новые поставки и прочие документы требовали моего пристального внимания. При закупке препаратов мы все так же пользовались скидкой графа Щербатова. И это очень выручало, экономия получилась внушительной. Если мой первый препарат пройдет все проверки, деньги я получу еще и за него. Их тоже можно будет направить на улучшение работы магазина. «Господин, то есть Николай Владимирович», входя ко мне в кабинет, робко произнес Сергей. «Там покупатель новый. Поможете?» «Конечно», поднимаясь из-за стола, кивнул я. В торговом зале оказалось довольно много покупателей, но Сергей сразу указал мне на пожилого мужчину, стоявшего отдельно ото всех. На вид ему было уже лет 80, волосы были полностью седыми, однако лицо было гладко выбрито, и выглядел он прилично. «Добрый день», — поздоровался я с ним. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте, молодой человек», — вежливо отозвался покупатель. «Надеюсь, хотя бы вы сможете. Старый я уже стал. От этого, к сожалению, алхимических препаратов не существует. Старение – неотъемлемая часть нашей жизни». «Какие конкретно жалобы?» – осторожно спросил я. «Забывать стал часто. Сам не замечаю, но супруга заволновалась», – поделился он. «Пошел к лекарям в поликлинику, но те только рукой махнули. Мол, старый уже, чего ты хочешь, иди себе домой. Не очень этичное, но довольно-таки частое явление. Лекарям стало лень разбираться с диагнозом этого мужчины, и его просто отправили домой. Я активировал диагностическую магию и просканировал потоки покупателя. Как я и думал, начальная стадия старческой деменции. Это заболевание головного мозга, которое встречается у людей старше 65 лет, проявляется в виде снижения памяти, внимания, концентрации. Со временем может прогрессировать и сильно ухудшать качество жизни. Оно не является вариантом нормы, как думают некоторые люди. Хоть и встречается оно у пожилых людей, это все равно заболевание. Болезнь эта неизлечима, однако можно существенно замедлить ее прогрессирование. Для этого нужно ежедневно употреблять настой укропа и фасоли. Я нашел нужный препарат и показал покупателю. «Каждое утро надо выпивать по чайной ложке», — объяснил я. «Не пропускать, так что оставьте где-нибудь на видном месте. Это должно помочь». «Спасибо, молодой человек», — обрадовался мужчина. «Остались еще добрые люди на свете». Он купил сразу несколько пузырьков препарата и довольный ушел домой. Работа шла своим чередом. Покупателей было довольно много, и мне то и дело приходилось заниматься различными клиническими случаями. В 8 вечера Сергей ушел домой, и началось мое первое ночное дежурство. Около 11 в магазине появился довольно необычный посетитель. «Доброй ночи, молодой человек», – поздоровался мужчина. Его лицо казалось мне смутно знакомым, хотя я никак не мог понять, где именно я его видел. «Здравствуйте», – кивнул я. «Чем могу помочь? Несколько препаратов для работы надо купить», – проговорил он. «Вот список». Я быстро пробежался глазами по списку. «Отвар чаги, отвар чистотела, раствор ромашки, явный набор хирургических препаратов». Внимательно посмотрев на покупателя, я его узнал. Это был отец Юрия Колесова, Василий Иванович, известный хирург нашего города. «Вижу, вы меня узнали, молодой человек», хитро прищурившись, произнес Василий Иванович. «Вы учитесь с моим сыном, он много о вас рассказывал». «Узнал», кивнул я. «Вы один из лучших хирургов. Я себя таковым не считаю, но мне приятны ваши слова», — сдержанно улыбнулся он. «Разрешите поинтересоваться, почему вы сами покупаете препараты?» — спросил я. «Ведь хирургам их закупает больница, насколько мне известно». «В идеальном мире да», — усмехнулся тот. «Но под конец месяца новые закупки еще не поступили, а кое-что уже закончилось. Всегда сложно рассчитать, что конкретно из препаратов понадобится на целое отделение в следующем месяце». Я быстро собрал ему все препараты по списку. «Раз уж вы меня узнали, и я вас знаю, у меня есть для вас предложение», — сказал вдруг Василий Иванович. «А сегодня прямо-таки день сюрпризов. Но надеюсь, что и этот будет хорошим». «Слушаю», — заинтересованно ответил я. «Я хочу предложить вам прочитать на моем отделении лекцию», — заявил хирург. «Я предлагал своему сыну, но он наотрез отказался. А я считаю, среди пациентов нужно проводить такие мероприятия. Но может же прочитать кто-то из персонала», — уточнил я. «Непонятно, зачем для подобного нужен лекарь. Хотя лекарь-студент как раз мог и подойти для этой задачи. Не хочется их нагружать дополнительными делами», — ответил Василий Иванович. «Да и вам это может оказаться гораздо полезнее. А на какую тему? Можете выбрать самостоятельно, какая вам больше понравится», — сказал он. «Актуальную, разумеется». Предложение было довольно внезапным, но я решил не отказываться. Я и так уделял хирургии очень мало времени, и эту ветвь до сих пор не начал улучшать. А хирург как будто почувствовал это, раз пришел с таким предложением. «Я согласен», — кивнул я. «Когда будет лекция?» — «В следующий понедельник в 7 вечера», — ответил Василий Иванович. «Запишите мой номер телефона и до воскресенья пришлите мне вашу тему». Мы обменялись номерами, и хирург ушел. Довольно необычный эпизод, все-таки странно, что он именно мне это предложил. Возможно, наличие хирургической ветви магии тоже как-то чувствуется среди других хирургов, особенно опытных. Не хотелось бы, чтобы о моем особенном даре знало много людей. Так недолго и подопытным стать. Остаток ночи прошел в спокойном рабочем режиме. Покупателей, на удивление, было довольно много, что еще раз подтвердило правильность моего решения сделать круглосуточный режим работы. С утра перед академией я заехал домой и подпитал своего стража лекарской магией, после чего отправился в общежитие, прямиком на завтрак. После ночи без сна было довольно трудно, но куда деваться? Хочется охватить все сферы жизни, а не тратить все время только на учебу. «Доброе утро», — помахал рукой Владимир. «Ну что, как дела? Не выспался?» — «А так все хорошо», — усмехнулся я. «Поговорил с Марией?» «Да», — извинился 10 раз за свои галлюцинации, — признался друг. «Ну, правда показалось, что язык у нее змеиным стал. Ему не показалось, но разубеждать его я не стану. Иначе придется рассказать про мои другие ветви магии, а я пока этого не хотел. Сделаю это позже, когда сам разберусь в своем даре». В голове постоянно вертелась неприятная мысль, что где-то среди моего окружения есть предатель. Предаст он меня не скоро, но факт остается фактом. А я пока еще не представлял, как мне его вычислить. «Главное, что вы помирились», — сказал я другу. «На твое выступление она придет, а как же?» — гордо ответил Владимир. «Уже в субботу. Ты, главное, сам не забудь». «Да не забуду я», — успокоил я друга. К нашему столику подошел Юрий Колесов. «Доброе утро», — поздоровался он. «Слышал, мой отец в итоге вам, Николай, навязал эту идею с лекцией?» «Да», — кивнул я. «Правда, не навязывал. Я сам согласился». «Ох, очень спорное решение», — усмехнулся Юрий. «Мой отец обожает обучение и все, что с ним связано. И теперь решил еще и пациентов обучать. По мне, это хорошее дело. Так они наделают меньше глупостей. Это никогда не бывает лишним», — возразил я. «Если они будут иметь хотя бы базовые представления об основных заболеваниях, жить лекарем станет гораздо проще. В любом случае, я в этом участвовать не захотел», — признался однокурсник. «Так что спасибо, что согласились вы. У нас в понедельник и так зачет, не представляю, как вы все успеваете». «Не сплю», — усмехнулся я. И это было шуткой лишь отчасти. Сегодня ночью, например, я действительно не спал. Перед занятием по алхимии я забежал в свою комнату и обнаружил там конверт. Новое приглашение на собрание тайного клуба. Видимо, пришло сегодня ночью, пока я был в магазине. «Четверг, полночь», — прочитал я на бумажке. «Отлично, собрание клуба я все-таки не пропустил. И сегодня мне тоже придется пожертвовать сном. По крайней мере, существенной его частью. После занятия по алхимии я пожертвовал еще и обедом, и час мне удалось немного поспать. Самочувствие улучшилось, а магический запас в центре немного восстановился. После вечерних занятий по общей лекарской магии я отправился к Константину Евгеньевичу. «Добрый вечер, Николай», – поздоровался он, когда я вошел в кабинет. «Ну что, продолжим тему вторника». «Добрый вечер», – кивнул я. «Да, нужно изучить эту технику до конца. Пробовали тренироваться самостоятельно?» – поинтересовался преподаватель. Сегодня он выглядел крайне спокойным, и его состояние меня немного заражало. Позволило успокоиться после бесконечной гонки. «Времени не хватило», – признался я. «Но суть я помню, коридор и псевдоэмоциональное облако. Тогда приступайте», – кивнул Константин Евгеньевич. «Мы потратили несколько часов на занятие, и под конец я овладел этой техникой». «Вы очень быстро учитесь, Николай», – произнес Константин Евгеньевич. «Это не может не радовать. Мне это нужно самому, и я планирую использовать все эти техники на практике», – спокойно ответил я. «Поэтому это в моих интересах». Разумеется, преподаватель, казалось, хотел еще что-то сказать, но передумал. Вместо этого он добавил: «Увидимся во вторник. Всего доброго», – кивнул я, покидая кабинет. До полуночи оставалось еще чуть больше часа. Я решил потратить это время на дальнейшее продумывание концепции препарата от похмелья. В голове уже зарождались новые идеи. Например, я задумался о создании нового препарата от старческой деменции. Кто знает, может, мне удастся подобрать такое сочетание трав, что заболевание станет возможно излечить. Ближе к полуночи я отправился на площадь и совсем не кстати столкнулся возле входа в общежитие с Кириллом. После дня рождения Владимира я практически перестал его видеть. Он больше не пытался стать нашим другом и не таскался везде за мной. И надо же ему было именно сейчас оказаться именно здесь. «Добрый вечер, Николай», — как ни в чем не бывало поздоровался Кирилл. «Куда направляешься?» «По делам», — спокойно ответил я. «А ты?» «А я тебя жду», — внезапно заявил он. «Знаю же, что у тебя всегда найдутся ночные дела, так что тебя проще поймать на улице, а не в общежитии». «Что тебе нужно?» – спросил я. «Резко, но я не хотел опаздывать на собрание тайного клуба. Очень важная вещь нужна», – ответил Уваров. «Можешь провести меня в клуб?» Глава 5. «Так, стоп, он что, знает о тайном клубе?» «Этого не может быть, отбор туда он не прошел, а участники не могли ему ничего рассказать». «В какой клуб?» – уточнил я, делая вид, что ничего не понимаю. «Я узнал, что в Санкт-Петербурге есть закрытый ночной клуб,